26. Хряскало не только у нас в больнице, и дома по ночам прислушивался к звукам, усиленным эхом в колодце двора. Хрясь, хрясь, хрясь! Одиночные, сдвоенные, скачущие по камням мостовой выстрелы сменялись продолжительно трескотней. Хряснуло и не человека, а то и целой шеренги заложников. Немцы, которые обычно ночью не воевали, расправлялись по ночам, потому что спешили. Кажется, действительно приближались наши. На улицах, кроме фельджандармерии, которая правила всем, сновали солдаты-фронтовики. Со своими ранцами, покрытыми рыжим мехом, они напоминали крыс, которые ищут свои норы. И не находят, а может быть и находят, но не там, где нам кажется, на фронт, с фронта. Впрочем, и сам фронт шел навстречу. Кроме немецкой стрельбы, издалека стали доноситься звуки, приглушенные, таинственные, настойчивые, невнятное бормотанье и тяжелые удары, как ладонью по листу фанеры, были не похожи на стрельбу, но мы знали, это она, далекая пальба. Она не прекращалась ни днем, ни ночью. Наши воевали круглые сутки. Казалось, уже можно было различить слова и фразы избивчивой речи фронта. Я и радовался, и трусил. Накатывалась еще одна волна, может быть, самая мощная, тянула на улицу, на простор, и жаль было захлебнуться у самого берега от мелких волн, которые бьются о камни. Мы сидели в квартирах и по ночам прислушивались к звукам. Однажды тихий стрекот зазвучал совсем рядом, в небе, над нами. И тотчас же урчание самолета заглушил лай, словно все собаки разом сорвались с цепей. Но собак в городе не было, лаяли немецкие зенитки. Дома и дворы слушали ровный рокот мотора в паузах между пальбой зениток. Нам казалось, что немцы в момент разделаются с одиноким самолетиком. Было жалко его, себя, всех нас. Вот они, наши, почти что рядом, но когда они придут, нас уже, вероятно, не будет. Перестреляют, угонят. Обидно было гибнуть, когда появился просвет в темном пятне оккупации. Люди вслушивались в тарахтенье мотора и качали головами. Казалось, что это сон, бред, фантазии. Было удивительно, что немцы не могут его сбить, как десятками уничтожали фанерные аэропланы. Я еще помнил бронированный трактор на нашей улице в день, когда немцы входили в город. И этот ночной самолетик представлялся мне платформой, вроде железнодорожной, на которой стоит мотор. Вот-вот, накрытый толстым одеялом темноты, самолетик попадется в прошивающее небо лучи прожекторов, и он замолчит. Но когда в пальбе наступала пауза, Самолет гудел все так же ровно и уверенно. Они были какие-то другие, наши, по ту сторону темноты. Хотелось бежать за самолетом, как в детстве за бумажным змеем, смотреть на него, слышать его. Может быть, затем он и прилетал, не бомбил, не стрелял, только разговаривал с нами. Он мог быть и бумажным, как змей, и фанерным. Главное, что он принес нам привет оттуда. Все слушали и молчали. Первым, кто сказал слово, когда самолет улетел, был Федька. «Карасинка, понимаешь?» Ему не возразили и не поддержали. А дядя Гриша взял меня за руку, будто для того, чтобы я не споткнулся на лестнице. Такого давно не было. Здоровались тихо, без лишних слов и жестов. Мишени не должны привлекать внимания. А что все мы мишени, понимал каждый. Разница только в том, кто и в кого будет стрелять. Но все одинаково хотели дожить, и ради этого дожить не жалели жизни. Однажды, когда еще ничего, казалось, не говорило о немецком отступлении, люди ринулись к старой крепости, где немцы устроили свои продуктовые склады. Еще война, как степная волчица, петляла за городом, а люди уже почуяли — пора. И как только узнали, никаких особенных признаков того, что немцы покидают город, не было. Никто ничего не передавал по радио, не сообщал в газетах. Даже ни одна баба ОБС еще не сказала. Мы в своей больнице рядом с госпиталем понимали, что фронт приближается. Привозили свежераненых. Госпиталь стал нашими окнами роста. Совинформбюро. Но только когда толпы ринулись к крепости, мы поняли, вот-вот что-то свершится. Толпа действует точно как барометр. И как в последние дни зимы остатки снега тускнеют и съеживаются, подтаивают, растворялись немцы. Но они еще были, и когда толпа осадила древнюю крепость, где хранилась главная для жизни еда, они начали стрелять, зажгли склады. И вот толпа, видевшая дальше и лучше каждого из нас в отдельности, ослепла. Она перла на огонь, на пули, падала, поднималась, бежала навстречу смерти или жизни, которая содержалась в мешках и ящиках. Она все понимала, эта толпа, и ничего не понимала. В мареве пожара люди потрошили ящики и мешки. Отощавшие от голода и постоянного недоедания, доставали банки, разрисованные зелеными овощами, и вскрывали их тут же на мостовой. Удар о покореженную балку, и на булыжнике выливался пенистый поток, гороховые стручки, те, что нарисованы на этикетках, только без горошин. В роскошных банках с цветастыми этикетками ботва, Силас, черт знает что. Люди с превеликим трудом вытаскивали мешок, вспарывали его и высыпали на землю отруби. Не муку, как думали, вытаскивая аккуратно проштемпелеванную орлами тару, а свиное пойло. Издевались над нами немцы напоследок. Случайно ли так получилось, но в складах крепости оказались лишь эти продукты. Но зверевшие от голодухи люди хватали все. Я увидел, как споро работают Колька Мащенко и Рая. Они вытаскивали прямо из пламени ящики и мешки, потрошили их тут же, или, если содержимое как-то устраивало, сыпали харчи в рюкзак. Рюкзак был тем же, с которым Колька ходил в пионерские походы и пытался выйти из города перед приходом немцев. В этот мешок мы складывали награбленные игрушки, я — статуэтки, пищебумажные товары. Теперь Колька тащил пищевые. Я ничего не брал. Мне казалось, что с приходом наших все разом изменится, будет по-другому. Я торопился в свою больницу. При виде толпы раскрыл рот наизнанку, как говорила Федосевна, и застыл. Лебедь трудилась в поте лица. Она наклонялась так, что задиралось коротенькое пальто и выставлялся втиснутый в материю широкий зад. И подымалась, наклонялась и подымалась. А что бы она стала делать, если бы на площадь вдруг ворвался ее настоящий муж, который может прийти с нашими? Но Рая работала вместе с Колькой, который неотрывно таскал ящик за ящиком, мешок за мешком. Потом они грузили добро на тележку с ржавыми колесами. Колька работал, не поднимая головы, только иногда дергал ею, как будто это могло спасти от пуль. Немцы появлялись, не слезая с машин, открывали по толпе огонь. Прямо по людям, по этому густому месиву. А те по-прежнему продолжали нагибаться и подниматься, нагибаться и выпрямляться. Из-за предела этого людского моря то и дело выбрасывались, словно валуны, темные комья. Пока они летели и падали, казалось еще, что они вот-вот зашевелятся, заворочаются и встанут. Но валуны оставались неподвижными. Толпа отбрасывала их прочь, топталась рядом, поднимаясь и наклоняясь и поднимаясь. И Колька наклонился в очередной раз и поднял огромный мешок, повернулся к краю. И тут в мешок угодила пуля. То есть самой пули я, разумеется, не заметил, только увидал, как из мешка струйкой посыпалось зерно. Тут же к мешку подскочила лебедь и подставила под ручеек руки, чтоб добро не пропадало. А в это время очередная немецкая машина остановилась на берегу, и солдаты подняли автоматы. Я хотел крикнуть, но кто что-нибудь услышит в этой толчее? Бросился бежать, но пока пробился сквозь толпу, лебедь уже упала. Она лежала на земле, прижавшись к ней, как к постели. На ее лицо и руки сыпалось зерно. Добро. Мы с Колькой подняли ее с земли и погрузили на тележку. Мащенко схватил подругу под мышки, крепко прижал к себе, и голова ее улеглась на его плечо. Я поднимал ноги. Было страшно притронуться к ним. Под шероховатостью чулок ощущалось теплое тело. Когда я приподнял с земли эти тонкие женские ноги, они согнулись в коленках и застыли. Колька укрыл тело мешком, пытался защитить от новых пуль или не желал бросать добро. Мы встретились, не поздоровавшись, и разошлись, не попрощавшись. Не до этого было. От гомонящей толпы, от тихих людей, которые прятались в подвалы, погреба, щели, оставшиеся от тех времен, когда немцы входили в город, в них прятались от бомбежек и хранили барахло. Я отрывался, направляясь в свою больницу. У здания больницы было тихо. Двери распахнуты настежь, на ступеньках грязны бинты. Может быть, уже все ценное растащили? За углом, на укрытой от улицы стороне, мелькали фигурки людей и белели узлы. Люди растаскивали белье. Тетка с узлом замаячила впереди меня. Я хотел броситься за добром, но тут же заметил рядом с ней одного нашего раненого. Молоденький красивый парень топал рядом с пожилой рябой бабой. Она помогала ему идти и причитала. «Ничего, ничего, тяжеловато, конечно, но зато на своей постели, а если что, можно и поменять на харчи. Тут и простынка почти что новая, и наперничек». Рядом с ними старушка с узлом и еще один раненый. Они тоже потихоньку удаляются от больницы. И еще, еще. Не только с барахлом идут люди, но и с ранеными. Конечно, как и толпа у крепости, не забывают, что было на чем лежать и что продать, если придется. Да, люди тащили, но не только простыни. Голубчики, милые, они уводили, уносили с собой раненых, спасали. В пустом помещении больницы я вымещаю злость на пустых банках, футболю их и прислушиваюсь к гулким звукам. Все разбежались, кроме меня. Это я, дурак, приперся к шапошному разбору. Сидел бы дома с матерью или запасался харчами. Нет, прибежал. А может быть, надеялся, что мама займется, как всегда. Все время на кого-то надеюсь. И тут надеялся на Дину Федосевну. Но никого. Один я. В уголке куча матрасов. Не успели вытащить, разобрать. Приготовили к эвакуации, сложили и не взяли. Я думаю, что имею право утащить хотя бы один. Сквозь мой старенький матрасик в бока упираются пружины. А потом, в случае чего, можно и выменять на харчи, как та старушка. Простынка почти что новая и наперник –